Пространственная фирма в ином мире. Глава 34. Ученый. Мэрине едва ли могла поверить своим глазам. Адам читает? Она знала достаточно ясно, что он ненавидел читать и делал это только тогда, когда отец принуждал его. Хотя Адам в последнее время сделал много удивительных вещей, но Мэрине думала, что это из-за того, что он стал более зрелым и благоразумным. Но эти причины никак не могли пробудить у него любовь к чтению. Разумеется, она не знала, что в своей прошлой жизни Джао был Атаку, который очень любил книги. Причина же, почему он не начал читать еще несколько дней назад, заключалась в том, что когда он впервые пришел в себя, ему пришлось столкнуться со множеством опасных ситуаций, поэтому, естественно, у него просто не было подходящего настроения. Джао не заметил Мэрине. Он полностью сосредоточился на книге. И хотя в ней описывались разные темы, но тем не менее в ней рассказывалось о множестве полезных для Джао вещей. Лучше же всего в книге описывались различные традиции. Адам не был тем, кто соблюдал традиции. Он даже не удосужился разузнать о многих вещах, происходящих на континенте. Согласно книге, он был довольно большим, и на нем простирались 5 империй, больших и маленьких, в которых общим счетом насчитывалось 32 страны. Наряду с империей Аксу, в которой Джао жил, также на континенте существовали империя Розы, империя Льва, империя Будды и империя Голубой династии. Сейчас феодом Джао была черная пустошь, земля, что уже давно была отвергнута всеми на континенте. Кроме того, она находилась рядом с гнилой топью, одним из 5 запрещенных мест, о котором уже даже никто не хотел говорить. Остальными 4 запрещенными зонами были Райя-Хилл, Северный полюс, Пылающий остров и Глубинная магия, где, согласно легенде, жил сам дьявол. Но эти слухи никогда не были подтверждены. Все эти места вместе с гнилой топью, прославившиеся своей ядовитой звериной нежитью, были известны как 5 запрещенных мест. Воспоминания Адама об этих местах были неясными, да и в книге было лишь несколько записей о них, но и этого Джао было достаточно. В его прошлой жизни ты не мог считаться Атаку, если ничего не прочитал о мире волшебства, эльфах, драконах, гномах и многих подобных вещах. После прочтения всего этого Джао еще больше убедился, что он должен быть неприметным. Он ничего не знал о сильнейших экспертах этого мира, но после того, как увидел мощные заклинания воды Мэрине, то, вероятно, получил некоторое представление. Справиться с людьми, такими же сильными, как Мэрине, будет очень непросто. Джао медленно отложил книгу. И хотя много вещей, описанных в ней, он стал намного лучше понимать этот мир. Он был совсем не похож на те, что описывались в плохо написанных романах, которые он прочитал в своей прошлой жизни. В них маги не знали, как сражаться в ближнем бою, а воины не могли атаковать с дальней дистанции. Но этот мир полностью отличался от них. Тело мага было не таким крепким, как у воина. Но используя простые заклинания, например, с первых 3 уровней магии, они могли бы мгновенно усилить его. Для этого им даже не нужно было произносить длинное заклинание. Так что воины не осмеливались недооценивать магов в ближнем бою. Но это вовсе не значит, что воины легко проиграют бой. Не следует забывать, что даже самые обычные воины могут использовать лук со стрелами, копья и другое дальнобойное оружие. А также не следует упускать из виду их грубую физическую силу. Джао медленно встал и перевёл дыхание. Прочитав разные книги, он решил, что тактика неприметности на данный момент была самой правильной. Ведь он даже не мог представить себе, насколько сильными были некоторые люди в этом мире. Затем он подошёл к окну кабинета, заклеенной бумагой. По правде говоря, так поступали только некоторые простолюдины на континенте, в то время как в домах знати окна обычно стеклили. Но Грин не стал покупать много стекла, поскольку оно было слишком дорогим. Джао открыл окно и выглянул наружу. Кабинет был на хорошо освещенном третьем этаже. Отсюда он мог видеть замковую площадь, где множество женщин плели травяные коврики. Глядя на этих трудолюбивых людей, Джао не мог сдержать улыбку. Даже стоя перед лицом большого кризиса, эти люди были так счастливы и довольны. Сейчас Джао действительно ненавидел себя за то, что не имел силы, чтобы защитить этих людей. Самое большее, что он мог сделать, это дать им уйти в свою пространственную ферму. Но он ведь не сможет всегда убегать от всего. И тут раздался стук в дверь. Это была Мэрине. «Мастер, пора на обед!» Джао замер на мгновение. Он действительно не думал, что время пролетит так быстро. Но, посмотрев на улицу, он увидел людей, идущих обедать. Но, открыв дверь, он увидел чем-то очень довольную Мэрине. «А бабушка Мэрине, почему вы так счастливы?» «Не обращайте внимания, мастер! Время идти обедать!» Джао кивнул и последовал вслед за Мэрине вниз. Мэг и остальные уже ждали его в обеденном зале. После того, как все сели, Джао решил дать им инструкции. Сначала он обратился к Рокхеду. «Блокхед, ты должен помочь Мэрине с травой для лодки. Для этого тебе необходимо возглавить людей, собирающих траву, и помочь им своей силой». Блокхед кивнул, а Джао повернулся и обратился уже к Рокхеду. «Рокхед, ты должен будешь с оставшимися рабами заняться поиском подходящих камней, а как только вы найдете достаточное количество, позови меня, я помогу с их транспортировкой». Рокхед кивнул, а затем Джао повернулся к Энн. «Энн, ты должен будешь присмотреть за безопасностью работ по добыче камня». Когда Энн кивнул, Джао обратился к Дейзи. «Дейзи, продолжай обучать всех, как плести травяные коврики. Но через некоторое время ты и все женщины должны будут пойти вместе с Мэрине строить лодку из травы. Она будет достаточно большой, так что всем вам найдется какая-нибудь работа. Не бойтесь ошибаться и попросту израсходовать траву. В горах ее должно быть еще достаточно». Дейзи кивнула, а затем Джао обратился к Мэрине. «Бабушка Мэрине, ты сказала, что мы должны построить сторожевой пост на вершине холма с видом на гнилую топь. Ведь это не только позволит нам осматривать близлежащие к замку земли, но и также помогло бы нам заранее подготовиться к прорыву звериной нежити». Мэрине кивнула головой. «Да, мастер, сторожевой пост должен быть построен, но вы не должны беспокоиться об этом. Вы должны тратить свое время на чтение книг». Джао явно не ожидал, что она это скажет, но он незамедлительно ответил. «Не волнуйтесь, бабушка Мэрине, я буду». Мэрине и Мэг кивнули, но Блокхед и Рокхед были в шоке. Они выросли вместе с Адамом, поэтому они не могли поверить своим ушам, когда он сказал, что собирается читать. И только когда обсуждения были закончены, они приступили к еде. Но сразу же после обеда Джао ушел в кабинет. Он хотел узнать побольше об этом мире. Когда Мэрине увидела, что Адам вновь собирается уйти в кабинет, ее глаза засияли. Ведь хотя в этом мире уважали силу, к людям науки также относились с почтением. Даже в империи Аксум король понимал, что существует много важных проблем, которые невозможно решить без участия ученых. Это была одна из причин, почему Мэрине была счастлива. Поскольку Адам выпил воду из небытия, то он уже никогда не сможет изучать магию или боевые искусства. А его пространственная ферма была полезна только в качестве убежища. Но этого явно было недостаточно. Ведь в будущем ему также понадобится уважение окружающих. Но если вы не можете учиться магии или боевым искусствам, то единственный путь для вас заработать уважение – это стать ученым.